Пол при виде этой каменной фигуры рассмеялся. Он счел примечательным, что единственная богиня в пантеоне индейцев Майя была богиней смерти. «А вы тоже писательница, миссис Верлен?» Супруги Джонсон решили, что эти трое странноваты, что это они путешествуют вместе, но все же, видимо, вполне нормальные. А если и нет, то все это еще интереснее. «Нет», — ответила Мария, — «я никто». «Вот как?» — миссис Джонсон повернулась было к Джиму, но решила оставить свои вопросы. Он был слишком молод и, видимо, еще не совершил ничего достойного внимания. «Эти индейцы просто очаровательны, правда, мистер Салливан?» «В каком смысле? Они такие примитивные и вместе с тем непостижимые. Я думаю, они, вероятно, вполне счастливы, даже если и бедны. Было бы большой ошибкой цивилизовать их. Они бы просто стали несчастными, вот и все». Она еще какое-то время говорила об индейцах. Потом разговор неизбежно перешел на кино. Число фильмов, которые смотрела миссис Джонсон, не уступало числу прочитанных ею книг. Но больше всего она радовалась, когда видела фильм, снятый по книге, которую она читала. Она запоминала всех героев, и отступления от оригинала выводили ее из себя. «Мой любимый актер, конечно же, Рональд Шоу», — сказала она. «Он такой убедительный. Мне однажды попался в руки какой-то журнал, я их читаю в парикмахерской, там их всегда целая куча, и я прочла, что он собирается жениться на этой испанской актрисе, Карлотте Риполло. Она ведь намного старше его. Жалко, правда?» Салливан посмотрел на Джима, тот покраснел. Марию происходящее забавляло. Трое людей, переодевшись, исполняли пьесу для публики, которая не в состоянии ни понять, ни оценить качество исполнения. «Я бы посмотрела руины», — неожиданно сказала Мария. «При свете звезд?» — в голосе Салливана прозвучала насмешка. «Впрочем, почему бы и нет? Проводи ее, Джим». «Я...» — Джим посмотрел на Марию. «А пойдем все вместе», — сказала она. «Нет, идите вдвоем. Вы оба такие романтики». Мистер и миссис Джонсон смотрели на эту троицу, чувствуя какой-то подтекст. Затем Мария встала, следом за ней Джим. Они вышли за пределы маленького светового квадрата от электрических ламп и погрузились в прохладную темноту ночи. Лишь мерцание звезд освещало им путь. Как призраки прошли они по скошенной траве, а потом, не сговариваясь, одновременно уселись бок о бок на каменные останки забытого бога. Джим посмотрел на алмазы звезд, сверкавшие в черных небесах. Он глубоко вздохнул. В воздухе висел запах полыни и разогретого солнцем камня. Он повернулся к Марии и увидел, что она ждет. Его удивило, что он не чувствует страха. «Здесь чувствуешь себя мертвецом». Ее голос казался далеким и чужим среди руин. «Мертвецом?» «Какое-то умиротворение. Все неизбежно уходит, как эти камни, ждать больше нечего. Если только смерть такая. Она должна быть такой». Долгое время они сидели молча. Наконец Мария сказала: «Мы все время играем». «Да». «И ведем себя нечестно». «С Полом?» «И с Полом, и с самими собой». Она вздохнула. «Жаль, что я плохо знаю людей, я бы хотела разобраться, почему все так, как оно есть». «Этого никто не знает», — Джим удивлялся собственной мудрости. «Я не знаю, почему я делаю то, что делаю, и даже кто я такой». «Я тоже не знаю, кто ты», — ответила Мария. Они посмотрели друг на друга, белые пятна лиц. «Я — это я. Это все. Больше ничего». «Ничего?» «Не думаю, в действительности ты и все, мужчина, женщина, ребенок, ты можешь быть кем захочешь». «И кто же я сейчас?» «Минуту назад ты был ребенком. А теперь?» «Я не знаю». Он начал дрожать. Он начал надеяться. «Может быть, это случится?» «Ты боишься?» «Нет, не боюсь». Он и в самом деле не боялся в этот миг. «Ты можешь меня поцеловать?» «Я могу тебя поцеловать», — сказал он и поцеловал. Он поцеловал богиню смерти. После этого все стало другим. Другим и одновременно прежним, потому что в конечном счете ничто не произошло. Джим потерпел неудачу, он ничего не смог. Он не годился для этого. И тем не менее его отношения с Марией были любовным романом. Они почти не расставались. Они стали друг у друга наперсниками. Но когда дело доходило до физической близости, Джим, если не говорить о том первом поцелуе, испытывал отвращение к нежному, податливому женскому телу. Мария была сбита с толку. Его неудача казалась ей тем более загадочной, что он был мужествен, и его влекло к ней. Казалось, сделать тут что-либо невозможно, разве что продолжать и дальше быть любовниками, которые не прикасаются друг к другу. Однако Салливан принимал эту видимую связь за действительную, и его мучения были самые изощренные.